Глава 12. Переспорить жреца. Волкодав. Собрались недалеко от ворот на базу свободы, возле холма, чтобы не светиться. Разожгли костерок, уселись вчетвером, позавтракали. Кому колбасы, кому тушенки. «А что это за сектанты такие?» — спросил Клыщ. «Я реально без руля». «Да и мы не совсем в курсе», — сказал Выдра. «Рассказы слышали?» «Я немного в курсе», — усмехнулся Манул. «Ночью народ по ПДА поспрашивал». «И типа что?» — спросил Клыщ. И Манул рассказал. «Монолит — самая сильная и многочисленная группировка. Живут в центре зоны, враждуют со всеми». Поклоняются монолиту, который находится в саркофаге, и, по легенде, исполняет любые желания. «Совсем любые?» — спросил Клыщ. «А если я типа богатства попрошу?» «Даст тебе по башке золотой рельсой», — сказал Манул. «И все богатство». «Не, я так не хочу», — сказал Клыщ. И Манул продолжил. «Что такое монолит, никто не знает. То ли сверкающая глыба, то ли трехметровый черный кирпич. Да это и не важно. Гораздо важнее то, что он подчиняет себе сознание людей, оставляя им некоторую свободу воли. Член секты отлично сознает себя, помнит свое прошлое, но вся его жизнь направлена только на одно – службу монолиту. При этом они прекрасно организованы, хорошо вооружены, пользуются поддержкой каких-то сил за периметром зоны. Это и неудивительно. По легенде, места обитания секты богаты артефактами. Даже ходят легенды о клондайке артефактов, только пройти туда никак. Дорогу перекрывает радар, с его мощным излучателем, выжигающим мозги даже лучше, чем тот, что на янтаре. Вроде бы туда как раз пошел доброволец от Сахарова, чтобы отключить установку. Но когда еще доберется? Если вообще доберется. «Кстати, о радаре», — начал Выдра. «Тут есть две вещи, хорошая и плохая», — сказал Манул. «Хорошая та, что мощность излучателя непостоянна и периодически падает до нуля, как сегодня. Если мы двинемся через 5 минут, то к нашему приходу в районе лаборатории будет безопасно, как на кордоне». «И продлится эта радость», — сказал Выдра. «До вечера. Должны успеть». «А если нет?» — спросил Клыщ. «Посидим пару недель под землей», — ответил Манул, пожав плечами. «Или пробьемся коридорами на Припять. Может, клондайк артефактов найдем». «А че, законно», — сказал Клыщ. «Ладно, перспектива у нас радужная», — сказал Выдра. «А вторая новость какая?» «Сектанты в такое время усиливают свои атаки на барьер. Это тот самый рубеж, который охраняет свобода». «Клево», — сказал Клыщ, глядя под ноги. Потом перевел взгляд на Лину. Та скромно сидела на траве, обернув себя хвостом. «А типа, наколоть их можно?» «Денег предложить, например, или в карты. Я в буру умею». «Не пройдет», — сказал Манул. «Не знаю насчет этих, но все известные мне религии карты запрещают. Но мы их обманем, ты прав». И Манул объяснил парням свой план. Простой план, даже, возможно, глупый. Но, как сказал Выдра, план настолько глуп, что может сработать. Группа приключенцев двинулась в путь и дошла до барьера. В этом месте дорога на север проходила в низине между парой холмов. Здесь свободовцы оборудовали своего рода блокпост. Бетонные блоки, баррикады из мешков с песком, вышка для снайпера. Пустующая. Мобильный командный пункт, сделанный из строительного вагончика. «Сталкеры!» — раздался голос. «Разговор есть!» Парни обернулись. Говоривший, высокий человек без шлема, спускался с холма. Автомат висел за спиной. «Здорово, Ман», — сказал Манул. Он усвоил порядки, царившие в свободе. «И тебе не хворать, я Кэп», — ответил подошедший. «Командир отряда, охраняющего барьер. Вас прислали к нам на помощь? Как раз, кстати, нам снайпер нужен. Да и прочие не повредят. Сами понимаете, с севера то сектанты прут, то зверье. Каждый ствол на счету». «Извини, Ман», — сказал Манул. «Мы сами идем на север, и чем дальше отсюда встретим сектантов, тем лучше». «Дело ваше», — ответил Кэп, поморщившись. «Вольному, как говорится, воля. Не хотите помогать, не надо». Манул хмыкнул. «Уж поверь, Кэп», — ответил он, — «если у нас получится, тут появится такая толпа сталкеров, что они просто снесут сектантов и попрут на север, следом за вами». «И все-таки, если монолитовцы прорвутся, знаешь, парень, о таком даже думать не хочу». «Ты прав», — сказал Манул. «Но у нас своя дорога. Пожалуйста, пропусти нас». «Ну что ж, идите», — сказал Кэп и отвернулся. «Шлемы бы надели, что ли?» Под удивленными взглядами свободовцев парни прошли дальше. Прошли холмы, далее дорога углубилась в лес. Странный это был лес. Мертвые деревья с мертвыми листьями. Разбросанные там и сям молнии электр, сломанные машины. Из леса раздавались неприятные звуки. Скрип, скрежет, верещание каких-то тварей. «Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей», — пробормотал выдра. «А там типа избушка на курьих ножках», — сказал Клыщ, мотнув головой в сторону строительного вагончика, стоящего возле вышки с площадкой для снайпера и антеннами. Площадка пустовала. «Похоже на наблюдательный пункт», — сказал Манул. «Заброшенный наблюдательный пункт», — добавил выдра. «Пошарим?» — спросил Клыщ. «Некогда», — сказал Манул. «На обратном пути». «Законно», — ответил Клыщ. «А там, похоже, леший бродит», — сказал выдра и выстрелил в лес гранатой из подствольника. Взрывом на обочину выбросило контролера. «А на ветвях русалка сидит», — Манул прицелился и выстрелил в другую сторону. «С дерева свалился кровосос. Надо будет Сахарову сказать, пусть башку поломает». «Не фифа себе, яблочки тут растут», — сказал Клыщ. «О, а вон жмур лежит. Можно я пороюсь?» «Валяй», — сказал Манул. «Обыскать труп в зоне нормально, ему все равно не нужно, а тебе, если не продать, то, глядишь, и жизнь спасет». «Болт только кинь», — добавил выдра. «Ага», — сказал Клыщ и кинул болт в труп неизвестного сталкера. Раздался хлопок, труп взлетел, провернулся вокруг оси три раза и со свистом улетел куда-то в лес. Остался только болт, отлетевший недалеко в сторону. «Колдун несет богатыря», — сказал выдра. «Насчет Марии не скажу, но через леса точно. Кстати, Клыщ, взгляни на болт, и ты поймешь, что нельзя брать отработавшие болты». Клыщ послушался. Болт, слегка извиваясь, полз в сторону сталкеров. Парни уступили ему дорогу. Болт задумчиво повертел шляпой и с обиженным видом растекся ржавой лужей. «Прикольно», — только и сказал Клыщ. Сталкеры молча пошли дальше. «Так, а вот и дядька Черномор сотоварищи», — тихо сказал выдра. «Доигрались в лукоморье». Навстречу из-за поворота вышли монолитовцы колонной по три. Насколько Манул смог посчитать, рядов было как раз 11. Все сплошь в серых монолитовских комбинезонах с натовскими винтовками. У дядьки Черномора, что шел впереди, винтовка была еще и с подствольником. «И где же мы их хоронить будем?» — проворчал Клыщ. «Спокойно, парни», — ответил Манул. И, подняв руки, заорал. «Мир вам, слуги Монолита, чья власть над всей зоной, а хоть бы и дальше. Я, Манул, услышал его зов и спешу к нему, дабы предстать перед ним и стать слугой ему и братом вам». Дядька Черномор опустил винтовку и отстегнул шлем. Лицо у него было толстое, противное, с маленькими глазками и мерзкими усиками. А лысина просто сияла на солнце, словно свет учения Монолита посреди тьмы невежества. «Младший жрец Леха Шелопус», — представился он. «Мы идем по велению Монолита, дабы покарать его врагов. Чем я могу помочь тебе и твоим спутникам, имена коих пока сокрыты от меня?» «Я Выдра», — сказал Выдра. «Я Лис», — сказал Клыщ. «Вчера на Ростоке, выйдя из нечестивого бара Сторинген, да уничтожит его Монолит, где я, каюсь, предавался греху возлияния, услышал я голос, который был подобен грому, и голос сей повелел мне идти к Монолиту, дабы тот исполнил мое желание и сделал меня своим слугой. Немало не мешкая, созвал я своих друзей, Выдру и Лиса, и возвестил им, и они тоже покаялись в грехе возлияния, и решили идти со мной, дабы познать свет учения Монолита и отринуть тьму. И вышли мы, и встретили вас, и смиренно просим дорогу, дабы выполнить его волю». Клыщ, Лис, стоял, широко открыв рот, глядя на Манула. Выдра смиренно опустил очи долу. Шелопус смотрел на Манула, но что выражали его маленькие глазки, понять было невозможно. «Великославен Монолит», — сказал Шелопус, — «и да воздаст он вам по заслугам. Но червь сомнения грызет душу мою. Пусть же Монолит, чья власть над всей зоной, а хоть бы и дальше, даст нам знамение, дабы мы могли воочию убедиться в чистоте ваших намерений». Сказав это, он снял рюкзак и вынул из него сигнальную ракету, которую установил перед собой на асфальте. «Пусть же сие знамение будет явлено нам, пока эта ракета взлетит и, сияя, упадет на землю, подобно звезде, и выжжет сомнения из наших душ». «Попали», — прошептал Лис. «Да будет так», — ответил Манул. Возвав к Монолиту три раза, запустил ракету. Она взлетела, и 36 пар глаз наблюдали, как она поднимается, вспыхивает красной звездой, падает. Тем временем под правой рукой Манула раздалось тихое мурлыканье. Опустив руку, он ощутил под ней короткую жесткую шерсть. «Если это не знамение, то какого тебе еще хрена надо?» — подумал он. Шелопус стоял, открыв рот. Только что перед ним стояли три сталкера, казавшиеся легкой добычей. Один мальчишка, двое крепких, но в зоне явно новички. А теперь перед ним стоял грозный противник, причем откуда он взялся? Не Монолит же прислал эту чертову кошку? Кстати, а чего он молчит? Хотя что тут удивительного на таком-то расстоянии? А может, ему неспослано испытание? Кстати, рот надо закрыть. Тем временем Манул взял инициативу в свои руки. «Монолит выразил свою волю», — сказал он тихо и смиренно, но так, чтобы сектанты тоже слышали. «Он послал нам проводником самое красивое, умное и грозное из своих созданий. Надеюсь, твой червь сомнений сражен?» «Пост. Пост и молитва. Как только вернусь в саркофаг», — подумал Шелопус. «Монолит велик, и наши жизни в его руках», — сказал он. «Можете пройти, о наши новые братья, но помните, Монолит жестоко карает отступников». «Спасибо тебе, о жрец Шелопус», — сказал Манул, глядя тому в глаза. Тот смутился, отвел взгляд. Теперь же, может быть, стоит запустить еще одну ракету, зеленую, в знак того, что мы идем к монолиту с миром». «Да будет так, брат», — сказал жрец, доставая и запуская вторую ракету. «Я выполню твою просьбу. Надеюсь, мы еще встретимся, и нам будет о чем поговорить». «На все воля монолита, о жрец», — ответил Манул. По команде жреца колонна сектантов расступилась. Два ряда встали по одну сторону обочины, один по другую. Между ними, гордо подняв головы и чеканя шаг, прошла группа приключенцев. Когда сектанты остались далеко позади, выдра сказал: «Ну ты даешь, брат. Я сам чуть не купился. Как тебе удалось уболтать этого индюка?» «На все воля моно...» «Тьфу! Понимаешь, выдра, с религиозными фанатиками нельзя спорить, потому что они всегда правы. Зато с ними можно соглашаться и толкать их на нужный тебе путь. Помнишь старую песенку? На дурака не нужен нож, ему немного подпоешь и делай с ним что хошь». Да и Лина помогла, как всегда вовремя появилась. Химера мурлыкнула и потерлась об Манулову ногу. Ей явно было приятно все, что он говорил о ней жрецу. «А мне типа понравилось», — сказал лис. «Так бы по зоне и ходить, чисто как на параде. Никто не трогает, все пропускают». «Еще и проводят, к монолиту», — сказал выдра. «Кстати, с ракетой ты неплохо сработал, как догадался?» «А чего догадываться? Ясно же, что он комедию ломал, сигнал посылал. Дескать, неприятель, приступаю к уничтожению. Красная ракета обычно об опасности говорит, а про зеленую, так по аналогии, путь свободен. Да и ППДА наверняка уже с начальством связался. В сектах дисциплина, брат, не хуже, чем в долге. Так что встретят нас в Припяти. Ох, встретят. Вот только мы туда не пойдем», — добавил выдра. «А чего нам там делать?» — подтвердил лис. «В натуре нечего». Так до входа в подземную лабораторию и дошли. Без приключений. Приключения уже там начались.